В глубине школьной территории, в забытом корпусе клубного здания, этой ночью было неспокойно. Тревожно шелестела листва, мрачно раскачивались огромные ветви, звери леса прижимались к широким стволам и терпеливо смотрели безглазыми мордами в сторону входа. Еще один день одиночества и бесконечной тоски. То, что звалось лесом, не могло так больше. Не могло жить одно без чувства одобрения хозяев, без их азарта, ярких эмоций и любви. Щенячьей доверчивостью лес ждал хозяев каждый день, но их все не было. Иногда приходил глупый старик и грозился сжечь лес, вымогая плоды. Он делал лесу больно, ранил молодые побеги и сжигал деревья. Когда-нибудь лес вырастет и обязательно свернет заносчивому старику шею. Всего-то 1000 лет подождать. Но как тоскливо без хозяев. Ветер в кронах взвыл от тоски. Каждый день без их отсутствия — пытка. Бессмысленность существования выжигала разум. Лес больше так не мог. С тихим шепотом свернулись листья. Втянулись в почки и в стебель, словно в обратной киносъемке весны. 1000 голых ветвей окутали стволы деревьев и начали медленно погружаться в кору. Деревья уменьшались, утончались, перевивались с другими, образуя огромный шар посреди здания. Мощные корни разорвали бетонные перекрытия пола, чтобы мягко, как руки любящей матери, что прижимает к себе младенца, оплестись вокруг 30-сантиметрового подобия шишки из черного камня, несообразной, непропорциональной, словно вышедшей из-под резца ребенка, но такой нужной лесу. Всю ночь шло преобразование, пока в центре зала не обрел свою форму 2-метровый волка-тигр о 8 лапах и 6 хвостах, в животе которого разливалось мягкое тепло от черного артефакта. Зверь тряхнул головой, втянул воздух безглазой мордой и радостно взвыл, учуяв следы хозяев. Он идет. Он скоро будет рядом, будет нужен, будет жить со смыслом. 6 хвостов радостно завиляли. Зверь вышел через стену, выломав своей массой металлические листы, еще раз принюхался и прыжком преодолел расстояние до 3-метровой стены и ее саму. Воздух дрогнул от могучего рыка. Он идет. Он скоро будет дома. Тот, кого звали бесполезным пьянчугой, занимался очень важным делом. Соответствовал своему образу. Очередная бутылка отправилась в кусты, пьяница перевернулся на другой бок и хотел было задремать, когда ощущение опасности буквально взвыло, выдирая его из легкой сонной пелены. Величие огненной формы ударило во все стороны сполохами пламени, из глотки, что мало напоминало людскую, вырвалось огненное дыхание, рука обрела продолжение в плетях боли, что оскалились в небо десятком ядовитых пастей. Охранник был готов уничтожить армии, втаптывать в пыль города и доставать врагов из ада, чтобы отправить их обратно 1000 разных способов. Но все было спокойно. В небе зажглось пламя Каамаса, снимая любую защиту в пределах своего света. На кончиках пальцев повисла незавершенная техника вызова низших. Дом спокойно спал. Не дремал разве что учитель. На него сила охранника действовала слабее, но и он водил глазами по двору, морщась от непонимания того, что его разбудило. Ах, вот оно что! В саду добавилось деревьев. Кто это у нас? Ой! Зеленая плеть стегнула по огненному телу. Какой гордый, глупый, молодой лес! Прибежал к хозяйке, бедняга? Живи, раз так! К стене вновь привалился известный алкоголик и бездельник, проваливаясь в марево легкой дремоты. Глава 18. Кажется, мне снился дом. Тот самый, первый, в центре империи, еще не сожженный ночной атакой. Пробуждение размыло образы сновидения, Сознание еще попыталось соединить смесь эмоций и картинок в сюжет, но вскоре признало поражение. Еще один сон забылся, оставив после себя теплое ощущение. Значит, было что-то хорошее. Добрый знак. Я потянулся в постели и посмотрел в окно, пытаясь разглядеть за тяжелой портьерой улицу. Раз меня не будили, значит, еще рано. Мы остановились в съемной квартире в другом районе Москвы. Добираться до цели было далековато, но и сама встреча назначена не так, чтобы рано, в 9 утра. План начал приводиться в действие еще вчера. Тучи со всей округи сгонялись над особняком Матвеева. Нам нужен был ливень, и мы смогли его организовать. Заморосило еще ночью, а к утру должно было поливать вовсю. Такое часто бывает после жуткой жары, так что никто не удивится. Закрыл глаза и попытался представить, что должно было произойти. Чувство сонливости накатило вновь. Образ в мыслях начал превращаться в управляемый сон. Так даже лучше, ярче. Пасмурное утро. Огромное число людей спешат по своим делам. Где-то дальше по дороге перевернулся грузовик и блокировал движение. Люди бросают автомобили и идут пешком. Большинство в плащах, что скрывают фигуру с головой. Я стою на другой стороне улицы. Внутрь пойдут учителя и юрист, в кармане которого долговая расписка и доверенность на действие от моего имени. Большинство из закутанных в плащи фигур — миражи. Их сотни, множество сотен. Мы скупили все дождевики в округе. Огромное количество песка, достаточное, чтобы воплотить мираж огромного боевого робота, что направит манипулятор с плазменными орудиями на здание. Вот дождь прекращается, тучи расходятся в разные стороны, открывая дорогу солнцу, и на улицах Москвы из-за сброшенной пелены искажения появляется тяжелый боевой робот-крокодил. Я легонько улыбаюсь с закрытыми глазами, пытаясь представить выражение лица Матвеева, но сон запирает мысли и забирает с собой. Особняк Матвеевых, 8-й этаж, восточное крыло. «Грёбаный ливень!» Тихо матюгнулся Олег Сергеевич Матвеев, выглядывая из забронированных жалюзи на филиал потопа. «Как бы не опоздали мои денежки!» Дела у клана с каждым годом шли все хуже. Эйфория от успеха в трехлетней давности давным-давно схлынула и обнажила прагматичную реальность. С ними не хотели иметь дело. Заказы еще поступали, но скорее из-за трудностей с поиском нового поставщика. Не помогали ни скидки, ни щедрые откаты высшему менеджменту. Все будто бы сговорились. «Подонки!» — прошипел Матвеев и с досадой отмахнулся от плохих мыслей. «Будут деньги, выкарабкаемся! Да и не все так плохо!» — хмыкнул он, успокоившись. Пару дней назад на компании рода вышли китайцы и весьма заинтересовались поставками ресурсов. А это... Ого-го, какие деньги! «Лана, китайцы не звонили?» Олег Сергеевич щелкнул селектором. «Обещали быть сегодня, ближе к обеду», прощебетала секретарша. «Заранее извинились, пробки». «И то хорошо», расслабился Матвеев. «Все просто замечательно. Забрать деньги и завершить дела с парнем, отмыть кабинет от крови и встретить дорогих гостей. Хотя нет, лучше встретить в обеденном зале», тут же поправился глава. «Отмыть не успеют, да и запах». «Олег Сергеевич, к вам посетители, вы о них предупреждали». «Как раз вовремя», — хрустнул пальцами Матвеев, поглядывая на часы. «Запускай». В дверь вошли два учителя, знакомый по громким судебным делам подручный Авинова и два высоких паренька, кутавшихся в молодежный прикид, бесформенную одежду с капюшоном на голове и бейсболкой, сдвинутой на глаза. «Их больше, чем планировалось, но какая разница?» Подумал Матвеев с некоторым недовольством, подал импульс силы на артефакт-блокиратор Бахира и нажал на тревожную кнопку. «Все вы у меня сейчас сдохнете, и никто мне слова не сможет сказать. Мальчишка сам пришел ко мне угрожать и привел с собой аж целых двух учителей против обычных охранников, даже не ветеранов, а я только оборонялся, хе-хе». В кабинете резко стало тесно. Из смежной комнаты ворвался десяток боевиков в броне с укороченными автоматами в руках. «Все на пол!» — заорал глава караула, наслаждаясь своей властью, и попытался ударить ближайшего к себе прикладом. Но не попал, а провалился вперед движимой инерцией. Его противник, тот самый второй паренек, словно размазался в воздухе и клюнул мужика сложенными щепотью пальцами в шею. С шумом упавшего мешка боец свалился на мрамор пола, а его победитель уже метнул тело второго бойца в опешившую толпу охраны. Матвеев в ужасе приподнялся на стуле, наблюдая, как его бойцов раскидывают словно котят. Рыкнул выстрелами автомат, но пули неожиданно достались своим, неведомо каким образом выкинутым на траекторию выстрела. В кабинете было слишком тесно для автоматического оружия, но идеально для этого гребаного каратиста. Еще один живой щит поймал другую очередь, инициатор которой тут же всхлипнул ломаемой шеей. То, что задумывалось карательной миссией и не должно было доставить никаких проблем, обернулось катастрофой. Еще минута, и перед его столом шустрый паренек отодвигает назад капюшон и передает бейсболку учителю сопровождения. Одного все-таки зацепило. Позлорадствовал Матвеев, глядя, как один из учителей прижал кусок чистой ткани к плечу. Но мгновением позже улыбка покинула его лицо. «Господин Ли!» — прошамкал Матвеев и неловко протянул вперед дрожащую руку. Перед его глазами был глава делегации от китайского клана, того самого, что ждали к обеду, и контракт которого был так нужен роду. «Ли, я бы не советовал пожимать ему руку, еще укусит!» — хмыкнул второй, снимая капюшон. «Ты!» — в шоке прокричал Матвеев и тут же взял себя в руки. «То есть я хотел сказать, господин Авинов, то есть я хотел сказать, Виктор Александрович, тут произошла дичайшая ошибка!» — спохватился Олег Сергеевич. «Вы называете ошибкой, что вашим людям все-таки не удалось убить уважаемого Ли и меня, даже использовав блокиратор?» — иронично поднял бровь Авинов. «Я решил составить компанию своему старому другу в деловых переговорах и чуть не лишился жизни. Вы понимаете последствия?» «Нет, то есть да, то есть мы не хотели вас атаковать, это была жуткая ошибка!» «И вы готовы извиниться от всей души, с полным осознанием своей вины?» Авинов ощерился хищной улыбкой. «Так, чтобы ни я, ни господин Ли не захотели стереть вас и ваш клан с лица нашей милой планеты?» «Именно так, я готов на все!» Ужас застилал глаза Матвеева, когда он осознал, на кого поднял руку. «Аристарх Робертович, тут некий Матвеев очень хочет извиниться!» Чуть приподнял голос Авинов. «Как я люблю извинения!» Из-за спины учителей вышел старый прохиндей и достал свой любимый серебристый чемоданчик. «Ну-с, так что, говорите, вы можете нам предложить в качестве искренних, от всего сердца, заверений о нелепом совпадении?» «Это конец!» — со стоном подумал Матвеев и уткнулся лицом в руки. Проснулся я рывком от свербящего ощущения чего-то забытого. Секунда, и ужас прокатился по телу. Я проспал все на свете. Часы добавили волосам движения. 17 вечера. В теле была слабость, совершенно нетипичная для долгого сна. Мигом была надета одежда, рука рывком распахнула дверь, горло собралось заорать во весь объем легких, но слова застряли в груди. «Юка, ай!» Я не поверил своим глазам, проморгался, протер глаза руками, но они все так же сидели в общем зале за щедро накрытым столом и пытались сдержать смех. «Ну ты и Соня!» — обвинила Ай. «Но как?» — я все еще подпирал с собой дверной косяк. «А вот!» — девушка кивнула на конец стола, где мило и по-родственному переговаривался некий Виктор Авинов с неким Кавати Макото. Я на негнущихся ногах подошел к ним, переводил взгляд с одного на другого и не знал, что сказать. «Его благодари!» Кавати кивнул на Виктора, поднялся со стола, подошел ко мне и положил руку на плечо. «Прости меня, старого дурня! Не прогоняй! Прошу!» Я кивнул, не в силах отвести взгляд от отца Тани. «Ты что это тут задумал?» — грозно рыкнул тесть, тоже поднимаясь из-за стола. «Дочку мою вдовой оставить, а?» «Нет!» — замотал я головой с реактивной скоростью. «Ну и хорошо», — спокойно уселся Виктор и пододвинул к себе салат. С другого конца стола хихикнули. «А как же план?» Я только сейчас обнаружил Аристарха, воодушевленно перебирающего какие-то бумаги на столике возле стены. «Отличный был план. Я вошел внутрь, ты прикрывал», — пробормотал он автоматически. «Ага, во сне», — прыснули еще раз девичьи голоса. «Не надо воевать со всем миром в одиночку. Теперь у тебя есть семья», — подал голос тесть. «Большая семья», — поддакнул сенсей. «Вы не против, если мы переговорим наедине?» Авинов дождался кивка от Кавати и двинулся в мою комнату, не сомневаясь, что я последую за ним. Так и вышло. «Я что хотел сказать?» Неожиданно замялся Виктор после того, как плотно закрыл дверь. «Передай Тане, я не убивал маму. Она мне все равно не поверит, может, тебя послушает». «Это ведь ваш брат?» — решился я спросить. «Ромка?» — фыркнул Авинов. «Нет». «Но вы же сказали Тане тогда, в доме». Немного не понял я. «В чужом доме? В чужом доме я скажу все, кроме правды», — хмыкнул он. «И тебе не советую без проверки на жучки. А тут мой дом и мой квартал». «Но он же подбирался к Тане, пытался ограничить ваше общение», — по инерции продолжил я. «Заговор — такое дело, что случайным людям не доверишь», — улыбнулся Виктор. «Если заговор не сделаешь сам, его начнет кто-то другой. Потому у меня есть довольно вялая подконтрольная оппозиция под руководством брата». Авинов задумался, но решил добавить. «Рома не убивал. Никто из клана не убивал». «Но тогда кто?» — тихо шепнул я. «Кому выгодно разрушение сильного международного российского клана?» Тесть задал вслух вопрос и позволил лицу отразить истинные эмоции. Тоску вместе с мрачной решимостью. «Англичане!» «Не сами, через третьи руки, доказательств нет, но почерк — их!» «И вы так просто это говорите?» — не поверил я. «Как же месть!» «Какие вы все молодые и горячие!» — взгрустнул Виктор. «Сам таким был когда-то. Нельзя. Большая политика. Но будь уверен! Когда-нибудь я дотянусь до них, обещаю!» Буквально прошипел Авинов, сжимая кулаки. «Поможешь мне?» «Конечно», — с готовностью кивнул я и подвел к скользкой теме. «И сенсей не откажет, если вы согласитесь». «Уже согласился», — улыбнулся тесть. «Но чтобы мне не меньше трех внуков, пацанов, понял?» Сказано это было таким тоном, что мне хотелось вытянуться и заорать. «Сэр, есть сэр!» «Самолет уже ждет, удачи!» Авинов потрепал меня по волосам и вышел из комнаты. Перелет прошел тихо, как бы ни хорохорились девочки, что не устали. Уснули они, стоило лишь самолету набрать высоту. Через некоторое время ко мне подсел сенсей. Мы молчали уже около получаса, когда он все-таки решил начать разговор. «Когда придет мое время пойти на перерождение, я буду молить Ками об одном, чтобы ты меня простил». Старик хотел встать, но я удержал его. «Девочки знают?» «Нет», — Макото сгорбился. «Я не смог им сказать. Смотрел на их сияющие лица, молодые, счастливые. Видел в их глазах радость встречи, уверенность во мне и любовь». «За все надо отвечать. Особенно за подлость и глупость». «Ты вправе судить. Какова будет цена?» «Я забираю Юка и Ай в свою семью». Было сложно ломать в себе желание простить дурака, оттого голос казался ниже и глубже. «Пусть будет так», — выдохнул Кавати, последний мужчина рода. «Авинов не против. Достаточно было просто с ним поговорить. Кто же знал?» Закачал он головой. «Всего-то минута разговора за завтраком. Он лично пришел уведомить об операции освобождения, успокаивал и ничего не просил взамен. А я мог только беспомощно кивать, притворяясь. Сказал о ваших отношениях, а ему наплевать. Намекнул о русских традициях брать одну жену. Тот смял десертную ложку и высказал явное одобрение большой семье с несколькими женами. Кто мог знать? «У нас, говорят, кто старое помянет, тому веслом по лбу», — улыбнулся я старику, удовлетворившись достижением своей цели. «Да, он еще тот придурок, но какой смысл это говорить ему?» «Тогда чтобы не меньше трех правнуков, мальчиков, от каждой!» Отзеркалил мне хитрую улыбку старик и, довольно напевая, отправился приставать к симпатичным стюардессам. Я на секунду представил детский сад из 9 карапузов и тут же перестал улыбаться. Нужно срочно купить бизнес где-нибудь далеко и кататься в командировке, на поезде. 8-часовой перелет, час в пробках, и вот в десятки метров высится старый добрый дом, изрядно подновленный стараниями строителей. «А это кто?» Юка с любопытством смотрела на бесчувственное тело охранника-алкоголика. «Наглядное пособие о вреде пьянства», — буркнул я и тут же улыбнулся до ушей, вышедшей навстречу жене. «Родная!» Таня оказалась подхваченной на руки и осторожно закруженной, чтобы ни в коем случае не закружилась голова. «Это старшая жена, да? Какая красивая!» Девочки обступили Таню и с любопытством смотрели на нее. «Дима?» Жена слегка растерянно перевела на меня взгляд. «Я Ай, а это Юка. Мы теперь тоже жены Димы. Я средняя, а Юка младшая», — затараторила подруга. «Эй, я тебя старше. Это ты младшая жена?» «Дима?» — строгим и слегка напуганным голосом повторила Таня. «Ой, а у тебя же ребенок. А какой месяц? А знаешь, что мы саймедики? Мы сможем принять у тебя роды. Это будет так здорово, правда?» «Дима!» «Вы тут познакомьтесь, любимые мои, а у меня очень-очень срочные дела!» — крикнул я из солидного удаления, продолжая наращивать расстояние между ними. «Дима! Вернись немедленно!» «Мамам нельзя нервничать!» — донеслось до меня. «И мамам нельзя стоять на сквозняке!» Я попытался убрать с лица счастливую улыбку и прибавил ход. «Ничего, подружатся. Обязательно подружатся, потому что в другом случае мне хана». Чуть позже я слетал на Урал. Именно там, в добротном срубе, не перекосившемся за многие столетия существования, дожидалось завещание. Легендарное место встречи прадеда и его жены знали все дети в нашей семье. Нам не говорили. Мы сами лезли в хроники рода и отыскивали ответ. Вот и пригодилось. Бумаги были переданы в руки юридического отдела Авиновых, а еще через 3 месяца в империи разразился огромнейший скандал. Суд над кланом, что предал само понятие чести. Вместе с этим были открыты еще 10 дел о возврате присвоенной собственности и неэффективном использовании предприятий. Общая сумма исков была грандиозной. Общественность отреагировала бурно и открыто поговаривала о войне на уничтожение. Но клан среагировал быстрее. Несколько родов, изначально противившихся идее предательства и не связанных с уничтожением своего рода, сами зачистили клан от скверны. Поговаривают, что в этих родах никогда не было такого количества мастеров и учителей, что принимали участие в операции. Но кого это волнует? Еще через месяц мир и спокойствие вновь воцарились в империи. Не такое уж и большое событие произошло в самом-то деле, чтобы обсуждать его годами.